Поживать, а помирать еще стыдней. Времечко упало, будто с небушка говном. Был человеком, а стал мудаком. Времечко проверило, какой рок-н-ролл. Так будь сильнее, парень, будь мужиком. Эй, малый, эй, гляди веселей. Эй, малый, эй, сердца не жалей. Эй, малый, эй, держись, как Корней. И небо станет чище, небо станет светлей. Осталось полжизни, осталось пять жизней. Останься чистым, малый, я прошу, окей. Маленькие радости, великие мечты. Бедные, родные, милые мои. Вы способны любить, вы способны прощать. Поделиться, когда нечего жрать. Времечко зачавкало сволочью да грязью. Сошло с телеэкрана всякой пидорасью. Но ты способен видеть свой маяк вдалеке. Ты на воде, да небо в огне. Эй, малый, эй, гляди веселей. Эй, малый, эй, сердца не жалей. Эй, малый, эй, держись, как Корней. И небо станет чище, небо станет светлей. Чистый малый, я прошу, окей!